кем ей совершенно не хотелось разговаривать, так это с Райаном. Он мало чем отличался от отца. Был таким же ограниченным и черствым. Он думает, что защищает твою сестру от подобных ошибок. Он просто ничего не понимает. Может быть, его смущает то, что произошло. Меня тоже смущает. Но ведь на мои чувства к родителям это не повлияло, — обиженно возразила Мэрибет. Я не уверена, что он это понимает. Тебе очень повезло. У тебя развитый ум и доброе сердце. У тебя есть будущее, Мэрибет, а у твоего отца нет. Какое у меня может быть будущее, миссис Уиттейкер? В моем городе все будут пальцами на меня показывать, когда я вернусь туда. Я уверена, что они все уже знают. Несмотря на то, что я уехала, как-нибудь эта тайна допросочится. Сами подумайте, что меня ждет. Ребята будут думать, что я легкомысленна и доступна. Девочки, что я дешевка. Папа никогда не разрешит мне учиться в колледже после окончания школы. Он заставит меня работать у себя в мастерской или оставаться дома и помогать маме. И я похороню себя так же, как она. «Тебе не придется этого делать», — ласково сказала Лис. «Совсем не обязательно повторять ее путь. Ты же знаешь себе цену. Ты знаешь, что на самом деле нелегкомысленная и не дешевка. Ты окончишь школу и сама решишь, что тебе делать дальше. И ты всего добьешься. Я верю в тебя. Но отец запретит мне разговаривать с ними, и я больше никогда не смогу говорить с мамой и сестрой». Она снова начала обиженно всхлипывать, как маленький ребенок, и Лис крепко обняла ее. Увы, это было все, что она могла для нее сделать. Когда Лис думала о том, что такая замечательная девочка вынуждена будет вернуться к этим жалким, ограниченным, недалеким людям, у нее просто сердце защемило от жалости. Теперь она понимала, почему Томми хочет на ней жениться. Это был лучший способ ей помочь. Лис тоже хотелось, чтобы она жила в их доме, в спокойной и безопасной обстановке. Но, с другой стороны, это была семья Мэрибет. И Лис понимала, что девочка, конечно же, скучает по родителям и сестре. Мэрибет всегда говорила о том, как уедет домой после родов. Она не знала точно, что будет делать дальше, но в том, что хочет увидеть своих родных, она не сомневалась. «Когда ты окажешься дома, отец смягчится», — сказала Лис, пытаясь как-то утешить Мэрибет. Но та только покачала головой и вытерла нос платком Лис. «Ничего он не смягчится», — всхлипнула Мэрибет. «Он будет обращаться со мной еще хуже. Отец будет постоянно напоминать мне о моем проступке. Он же все время говорит о моих тетушках. Папа прямо при них говорит о том, что им пришлось выйти замуж, чтобы скрыть свои грехи. И они всегда очень смущаются. Особенно одна из них. Она почти все время после этого плачет. Другая тетка давно сказала папе, чтобы он не смел упоминать об этом. Иначе ее муж его побьет. И что вы думаете? В ее присутствии папа действительно не осмеливается говорить на эту тему. Может быть, твоя история его чему-нибудь научит,